Можешь ты дать мне немного отдохнуть, волк?» «Я не волк», — сказал Бейб под дверью. «О, все это мне знакомо!» — заблеяла овца раздраженно. «Называют себя собака-овцепас. Как же! Меня не проведешь. Ты волк, как и те другие. И ты себе на уме. Смотришь на нас и видишь барани отбивные. Пошел прочь, волк!» «Мама права», — подумал Бейб. «Они и вправду глупые. Но если я собираюсь стать овцепасом, я должен научиться понимать их. Надо воспользоваться случаем и подружиться с этой овцой». «Но я и не собака-овцепас вовсе», — сказал он, вскарабкался на солому и заглянул в дневник. «Видишь теперь?» «Надо же, действительно», — сказала овца, уставившись на него. «Ты кто?» «Поросенок. Мое имя Бейб, а твое?» — спросил он. «Ма-а-а-а-а», — сказала овца. «Хорошее имя», — сказал Бейб. «А что с тобой случилось, ма?» «Нарыв на ноге», — сказала овца, поднимая переднюю ногу. «И ужасный кашель!» — она закашлялась. «Я уже не так молода, как когда-то». «Ты не кажешься мне очень старой», — вежливо сказал Бейб. На унылой овечьей морде промелькнуло довольное выражение. «Весьма учтиво с твоей стороны», — сказала она и легла на солому. «Первое доброе слово, которое я услышала с тех пор, как была маленьким ягненком». Она громко отрыгнула и начала жевать жвачку. Не совсем сознавая, почему, Бейб ничего не сказал Флай о своем разговоре с Ма. Фермер Хоггет насильно влил лекарство ей в глотку и лечил ее ногу. И теперь, когда опустились сумерки, и собака с поросенком лежали, прижавшись друг к другу, их сон изредка нарушался шорохом из соседних яслей. Поскольку последнее, на что Бейб насмотрелся, была овца, его сны немедленно наполнились овцами. И все они были хромыми, все кашляли, и все, как утки, в панике бросались в рассыпную при его попытках пасти их. «Идите сюда, идите туда, делайте это, делайте то!» — визжал он неистово на них, но они не обращали на него ни малейшего внимания. Потом сон перешел в ночной кошмар, и все они, хромая и кашляя, с блеянием пошли за ним. В их безумных желтых глазах светилась ненависть. «Мама! Мама!» — в ужасе закричал Бейб. «Ма-а-а-а!» — послышался голос из соседнего стойла. «Все хорошо, дорогой», — тихо успокаивала поросенка Флай. «Все хорошо. Приснился плохой сон?» «Да, да». «Что ж тебе снилось?» «Овцы, мама». «Я так и думала. Все потому, что эта глупая старуха здесь», — сказала Флай. «Заткнись!» — гавкнула она, шумливая старая дура. А Бейбу она сказала: «А теперь свернись калачиком, дорогой, и спи. Бояться нечего». Она лизала его пятачок, пока он не начал похрапывать. «Тоже мне, поросенок овцепас». «И чего глупыш испугался?» — подумала она, уткнулась носом в лапы и заснула. Весь остаток ночи Бейб спал крепко и проснулся полной решимостью узнать все, что возможно, от их новой соседки. Как только Флай ушла на пастбище, он забрался на солому. «Доброе утро, ма», — сказал он. «Надеюсь, тебе лучше сегодня?» Старая овца взглянула наверх. В ее глазах, к радости Бейба, не было ни безумия, ни ненависти. «Должна заметить, — сказала она, — ты вежливый юноша. Не то что волчица, которая кричала на меня посреди ночи. Никакого от них уважения. Обращаются как с быдлом. Чуть что кусают, правда? Увы, кусают за лодыжки. А некоторые и того хуже». «Хуже? О, да. Есть волки, которые хватают овец и убивают». «Не может быть!» — ужаснулся Бейб. «Я уверен, что Флай так никогда не делает». «Кто такая Флай?» «Это моя... это собака. Она привела тебя вчера». «Так ее зовут Флай?» «Нет, она не убийца, только грубиянка. Все волки очень грубы с нами, овцами. Всегда они так. Лают, гоняют и кусают нас. И обзывают дурами. А мы не так уж глупы, мы просто бываем сбиты с толку. Если бы они были чуть вежливее и обращались с нами немного любезнее, скажем, если бы такой, как ты, славный, воспитанный юноша, пришел на пастбище и попросил меня куда-то пойти или что-то сделать, мне это было бы только приятно». Глава 5. «Продолжай визжать, малыш». Миссис Хоггет долго качала головой. «Хоть убей, не могу понять, почему ты позволяешь этому поросенку бегать повсюду. Носится и носится по двору, гоняется за моими утками, сует везде свой нос. Не удивлюсь, если чего доброго возьмешь его вместе с Флай пасти овец. Почему не запереть его? Он спустит весь свой вес. Так он к Рождеству не поспеет, разве что к Пасхе». «Как ты его назвал?» «Просто Пиг», — сказал фермер Хоггет. Прошел месяц с деревенской ярмарки, месяц, в течение которого с Бейбом произошло много интересного. Но самым главным было то, что фермер Хоггет полюбил его. Ему нравилось смотреть, как поросенок весело шастает по двору с Флай, не причиняя никакого вреда, если не считать приставания к уткам. Он, как заметил фермер, гонял их уже довольно ловко. Даже как-то раз отделил белых уток от коричневых, хотя это могло произойти и случайно. Чем больше он думал об этом, тем меньше ему нравилась мысль откормить поросенка на мясо.